Глава 30. Загадочный гость. И что теперь? Проклятие, наложенное на лепреконов, снято? Мы лежали с Дашей на широченной кровати и пили вино. Идти никуда не хотелось, особенно после вчерашнего. Мистер Леп закатил пир, как и обещал. Только я не представлял, что в его понимании значит подобное застолье. Не знаю как, но подозреваю, что здесь тоже замешана магия, и главный зал стал подобен хоккейной площадке. За столом собралось не меньше 200 лепреконов всех возрастов. Я впервые увидел их женщин. Ну, что сказать. Некоторые очень даже ничего, как мне показалось, к концу застолья. Даша опять-таки тащила меня на себе. Вот странное дело. Моя ведьма никогда не пьянеет. И здесь, наверное, тоже замешана магия. Помню, Нео отплясывал с Мариной на столе. Затем, не выдержав, завыл и Фенрис, перепугав всех. Самые смешные танцы, конечно, были у лепреконов. Они крутились друг против друга, как юла, размахивая руками и стуча при этом деревянными башмаками по каменным плитам и периодически приседая. Что-то среднее между еврейскими коллективными танцами и матросским танцем яблочко. Возможно, я ошибаюсь, и мне это померещилось. К тому времени меня уже подвела гравитация, и я обнаружил, что сполз по стулу и оказался на полу. Спасла меня Даша, моя верная подруга. И что мне больше всего понравилось, наутро она мне ни слова не сказала о моих выкрутасах. А? Все? Даша водила пальчиком по моей груди и улыбалась о чем-то своем. И все? Ну а что? Видел границу? Она кивнула на проем окна. Да как же ее не заметить? Она пылает, как северное сияние. Ты еще не все видел. Поднимай задницу и выгляни в окно. Она ловко спрыгнула с кровати и, как была голой, мягко ступая, подошла к громадному окну. За стеклом пылала огнем завеса, но через нее можно было разглядеть людей на той стороне дороги. Она шла точно посередине садового кольца и поднималась от асфальта, теряясь в темном небе. Сегодня, чуть позже, на небосвод выкатится красная луна, и сегодня окончательно свершится заклинание. На большой земле опять кого-то выкинет в город, затем кого-то сожрут или поймают, и потом казнят ради забавы. Кто-то снова будет плести интриги. «Охренеть! Смотри, смотри, вон на той стороне кто-то стоит». Я показал пальцем на улицу, где за огненной завесой границы угадывались чьи-то силуэты. «Ты не видишь. Я тебя научу темному взору. Будешь видеть и на километр», — пообещала Даша. «Для этого не нужно становиться высшим», — пошутил я. «Нет, это доступно мастеру у черных, у остальных не знаю». Так вот, там сейчас стоят два мастера от магов и один владыка от черных и пялятся на барьер. «И не трогают друг друга?» — удивился я. «Прикинь, они настолько поражены невиданным доселе зрелищем, что забыли даже про вражду. Я бы сама сейчас так же там стояла, открыв рот. Такого, Серый, еще никто не видел». «Меня, знаешь, что интересует? Как теперь поживает баланс сил? Драконы, например, остались без высшего. Как они собираются жить дальше? Да и остальные тоже. У магов остался Люциус, у черных двое. У вампиров и оборотней тоже по двое. Думаю, что в скором времени старый миропорядок изменится». «Неужели ты не помнишь? Мы же весь вечер об этом говорили». «Ах, ну да, ты же был занят. Ты же пялился на лепреконшу. Знаешь, дружок, сколько ей лет?» Часовню тоже я разрушил. Ей уже третья сотня пошла, лепреконши этой. Разве ты не рассмотрел ее усы? Сколько же я выпил? Мне было чрезвычайно стыдно, и начались позывы рвоты. Больше всех мы тебе не мешали, понимали, что надо снять стресс, но ты реально перегнул, Серый. В какой-то момент я упустила тебя и нашла уже под столом. Ты там пытался лишай на крысу кинуть. Какой ужас! Я содрогнулся, а ведь могу кому-нибудь на ногу попасть. Попал. Нет, убежала. Кстати, ты уже отрубился и не знаешь. Фенрис драконьи деньги успел забрать. Наш трофей, — улыбнулась Даша. Вот это новость. И сколько же? Деньги нам всегда нужны. Только не подай в обморок. Почти 1,5 миллиона. Мы посовещались, я думаю, ты будешь не против, и добили 40 000 нео до владыки. Ты же не против? Я? Смеешься, что ли? Конечно, нет. Ему это очень нужно. Так мы теперь богаты. А остальное куда? Вопрос. Ты же понимаешь, что там денег на еще одного высшего. Ты как? Она пристально посмотрела на меня. Что я? Чего она от меня все хочет? У меня голова болит. Я сейчас соображаю, как стиральная машинка, вятка, автомат. Понятно, не твое это, Серый. Она посмотрела на меня, как на смертельно больного. Точно. Может, тогда Марину сделать? Лучше Фенриса, но он давно к этому идет, предложила Даша. А чего не Марину? Марина еще молода. Высший вампир или высший оборотень? Все-таки лучше оборотень. Вампиры очень своевольные становятся, с ними сложно. Ну, знаешь, выбор такой, собака или кошка. Так-то они оба хороши, но для дела лучше собака. Предельно ясная аналогия. А, понял, понял. Тем более он же эти деньги тащил. Я не против. Стоп. А чего ты меня спрашиваешь? У нас все равны. Если вы уже большинством голосов приняли, то... Серый, не лезь в бутылку. Ты у нас самый главный по-любому. Если бы ты даже низшим остался, а мы все высшими стали. Ты избранный. Думаешь, на этом все кончится? Есть легенда о потайных местах в городе, куда может пройти только избранный. Да там у лепреконов целое подземелье таких историй и легенд. Почему раньше молчала? Удивился я. Так не знала же. Ведьма пожала плечами. Не в силах совладать с собой, я протянул руку и ущипнул ее за сосок голой груди. Даша взвизгнула и бросилась на меня с кулаками. Мне пришлось спасаться бегством вокруг огромной кровати. Все, конец тебе, жалкий человечек. Похоти захотел. Ай, помилуйте, госпожа. Само как-то получилось, я не хотел. Почти не хотел. Ну, хотел, но... Оглядывайся теперь. Она накинула халат и потерла грудь ладошкой. Моя месть будет страшна. Мистер Леп тебе посох оставил в подарок. Ах, вот как! Подарок! Спасибо, благодетель. Это мой трофей. Его раздолбай племянник потерял, а я нашел. Ладно, буду считать подарком, но вот же какие хитрые бестии. Он же при мне был, когда мы прилетели, значит, уже мой. Нет, ведь лепреконы позорные напоили, отобрали назад и всучили уже как подарок. Дела. Опоили? Даша подняла бровь. Ну а чего я так с катушек слетел-то? Я разберусь. Хотя и так понятно. Это Джамба, его проделки. Может, утопить его в колодце, предложила Даша. А ну, как он оттуда 5-метровым вылезет, засмеялся я. Не стоит. Кстати, про колодцы слышал? Весело спросила Даша и, скорчив гримасу, махнула рукой в сторону черных. «Краем уха», — осторожно ответил я. «Тем краем, на который Джамба стул поставил». Я тут же подбежал к зеркалу. Фу, черт, вроде нормальное. После того, как район закрылся, наш колодец стал увеличиваться в размерах. Произошло сие после того, как мы ушли наверх. В результате он стал в два раза шире и глубже. Там теперь пираний можно разводить. «Зачем?» — опешил я. «Чтобы никто с ногами не залезал. С этих зеленых выкидышей станется. Они там и купаться могут. Короче, с нашим колодцем все хорошо, а вот у всех других сразу по минус три. У драконов один, но большой. Как же они теперь?» «Не знаю. Слабее все станут, а мы сильнее. Наш высший не чета их высшему». «Ты, значит, теперь сильнее черепа?» «Да, но он опытнее, а еще мне мистер Леп подарил демона», — похвасталась Даша. «Ты без него была...» Я вовремя остановился и внутренне поздравил себя с этим обстоятельством. «Что была?» — вкрадчиво переспросила Даша. «Красавицей? Как тебе высший?» «Ты знаешь, я еще не поняла. Чувствую, как во мне сила бьет фонтаном, бурлит через край. Знаю, что примени я сейчас тот же лишай против Василиска, того вынесет за пределы города вместе с его подземным переходом напрочь. И еще половину Тверской с собой унесет. Что интересно, как только ты выпил из колодца после границы, силы во мне прибавилось больше, чем когда я пила сама. Вот как так?» «Ты меня спрашиваешь?» «У меня только одно объяснение. Заработал механизм передачи, как у других кланов». «Вероятно. Марине мистер Леп дал какую-то вампирскую безделушку, от которой та была на седьмом небе от счастья». Продолжила она рассказывать, что творилось вчера. «Нео получил владыку и великолепную броню. Фенрис будет высшим. Тебе посох подарили. Еще он обещал дать тебе какое-то заклинание от жнецов, после чего мы сможем считаться продолжителями этого клана. Или, правильнее будет сказать, фракции», — заключила Даша. «Жнецы — это не каста и не клан, а отдельное сообщество. Голова моя начала приходить в себя. Да, по сути, тот, кто смог застолбить район в пределах Садового кольца, автоматически становится жнецом. Великим и ужасным. Тот же череп или ворон теперь 100 раз подумает, прежде чем напасть. Но нам нельзя останавливаться на достигнутом». «Да?» «Да, серый». «Ты о господстве в городе?» Даша, по-моему, разогналась чего-то. Пока смогли произнести это заклинание, чуть 10 раз не померли. «О нем лепреконы помогут. Тогда пусть быстренько делают всех высшими и дают по дракону в качестве лошади». «Спятил», — она звонко рассмеялась. «Одного они обещали сделать высшим по окончании, да и то не они, а сам свиток с границей. Этот колодец мы делим с ними, чего лепреконы никогда не любили. Собственники они». «Как и я». Я провел рукой по крутому бедру ведьмы. «Погоди, я серьезно». Даша изловчилась и ущипнула меня за щеку. Я вскрикнул от неожиданности. «Мы сможем иметь собственный район. И, конечно же, будем чувствовать себя как дома у лепреконов». «Экспансия». Я с трудом вспомнил это импортное словечко. «Она. Но пока они хотят подождать некоторое время, мистер Леп хочет узнать реакцию демона». «Вдруг он не собирается никак реагировать? Тогда что?» «Не может быть такого. До него по прямой лететь 2 минуты. Он уже все знает». «Недалеко», — согласился я. «Пока что недостижимо. Неизвестно, что с нами будет ниже Пушкинской, а Кремль так вообще прикрыт подобной же границей». «Мистер Леп сказал», — Марина. Она в том районе как-то вылезала на поверхность. Гналась за магом, так он возьми ужас и побеги к кремлевской стене. Не добежал метров 10 и сгорел синим пламенем. Она уже тогда себе друга искала, не удержался я. Нет, того она просто выпить хотела. Но ты прав, Фенрис спросил то же самое. Нео тактично промолчал, но, похоже, у него на языке тот же вопрос крутился. «Понятно», — я кивнул. «Так что у нас сейчас получается? Я становлюсь главой клана Жнецов и могу транслировать силу другим членам клана, так?» «Да». Даша стояла с бокалом шампанского в руках и не сводила глаз с границы за окном. По ту сторону ходили удивленные горожане и даже пару мастеров от обеих фракций — магов и черных. Никаких схваток между ними не было, они пытались понять, как преодолеть стену. Двое уже сгорели. В ночь Красной Луны из этого района выползали крупные монстры, убив которых можно было неплохо обогатиться. Теперь же все это стало нашим. Ко всему прочему, чудища, проживающие в нашем районе, не могли покинуть его без нашего разрешения. Мы поимели свой маленький концлагерь, или, лучше сказать, крепость, со своими охотничьими угодьями. Сколько в клане может быть высших? Не знаю, но мы впятером можем. Нам пора идти, Серый. Вот-вот выйдет Красная Луна. Мы договорились ее встречать во дворе. Да, раз договорились, тогда конечно. А я где был, когда ты договаривалась? Просто спросил, чтобы освежить память. Ты под столом уговаривал Леху поймать тебе крысу. Прыснула от смеха Даша. Пошли, избранный. Ну, у всех избранный как избранный, а у меня алкаш. Смотри, Серый, закодирую. Верю. Меня поили же, мы вроде это уже выяснили. Давай вкратце, что я должен делать во дворе? Поднять руки к Красной Луне и говорить с ней? Мало ли там, какой ритуал по этому поводу предусмотрен. Не стоит, милый. Подумают, что у тебя белая горячка. Она заржала в полный рост надо мной, но я, обычно не терпевший такого, сейчас только глупо улыбался и позволял ей все. Наверное, это любовь. Нам же это не нужно. Ладно, пошли вниз. Вскоре мы вышли из подъезда на улицу. Марина и Нео были уже здесь. Фенрис где-то гулял, побежал исследовать территорию, как пояснил Джамбо. Во дворе стоял большой шатер, внутри него стоял стол. Маленький народец продолжал пировать уже на свежем воздухе. Впрочем, кого им бояться? Сейчас псина прибежит, и у нас появится второй высший. С такой силой побоится связываться самый отмороженный монстр. «Господин Сергей, госпожа Дарья, добрый вечер». Мистер Леп коснулся полей цилиндра. «До восхода Красной Луны осталось совсем ничего. Мы решили совместить танцы и выпивку на свежем воздухе». «Мистер Леп, я вчера немного перебрал», — сказал я, лепрекон понимающе кивнул. «А сегодня узнал, что Фенрис случайно прихватил деньги бедного дракона». «Вы, господин Сергей, считаете, что он достоин ранга высшего?» — перебил меня лепрекон. «Лучше не скажешь». «Да». «Делаем», — уточнил мистер Леп. «Разве он сам не должен быть здесь?» «Не обязательно, хотя вот он и сам собственной персоной». Сквозь огненную завесу к нам ворвался Фенрис. Дом практически стоял на Садовом кольце, и граница проходила в 10 метрах перед ним. «Мы отхватили неплохой район!» — прорычал оборотень, пасть его была в крови. Он слезал языком следы крови. Я сразу вспомнил тот вечер, когда сам впервые оказался в городе. «Пристали, твои бывшие коллеги Нео! Спрашивается, что я им сделал? Где? — поинтересовался маг. Вот здесь, за домом практически. Шкуру подпалили. У меня и в мыслях не было их трогать. Я знаю, почему они дернулись, — сказала Даша. Подумали, что ты не сможешь никуда деться. Слева граница, справа они. Много их было? Человек 10, мастера, не выше. Еще раз облизнулся Фенрис. Ну, сами виноваты. Не надо было связываться с владыкой. Смешные какие-то. Видать, недавно здесь. Владыка? Я подмигнул Даше. Песик хороший. Хочешь высшего? Она погладила его по колючей и жесткой шкуре. Гау! Вот за что мне нравится Фенрис, он всегда был веселым, несмотря ни на что. Почти 4-метровый оборотень изобразил счастливую улыбку на морде и потерся об ведьму. «Мистер Леп!» — кивнул я. «Сделано. Высший Фенрис. Поздравляю». «Кусаться будешь?» «Нет». К нему подплыла Марина и тоже погладила оборотня. «Хороший». «Фенрис, я искренне рад за тебя», — кивнул Нео, но погладить почти 4-метрового оборотня не решился. «Спасибо, друзья», — пробасил высший оборотень. «Я не подведу». «Высший Фенрис, мое почтение», — к нам торопливо подошел Джамбо. «Дядя, там у завесы стоит какой-то человек. До обновления восхода Красной Луны осталось 3 минуты». Он показал знаками, что хочет пройти к нам. «Он хочет умереть?» — спросила Даша. «Пусть подождет обновление». В этот момент началось обновление. Граница района в дополнение к своей огненной завесе на 10 секунд получила северное сияние. Сверкая и переливаясь, она была фантастически красива. Но в какой-то момент мне показалось, что за ней промелькнуло чье-то громадное лицо, искаженное злобой. Обновление длилось, как всегда, секунды, после чего на небосводе показалась величаво плывущая над крышами домов красная луна. Она разливала вокруг себя кровь, окрашивая дома, тротуары, даже наши лица в багровые оттенки. Белая луна трусливо спряталась, боясь показываться на дороге у своей хищной подруги. Где-то вдалеке, ближе к патриаршим прудам, раздался могучий рев. Фенрис повернул свою морду и принюхался. «В пруду появился новый жилец», — пробасил он. «Судя по рыку, 100 тысяч, — констатировал Нео. «Надо будет поохотиться, Серый. В эту ночь начисляется двойной бонус». «Мы пустим его или нет?» — напомнил Джамбо. «Потом уже и поохотимся». «Пойдем глянем, кто к нам стучится». Я пошел за Джамбо и мистером Лепом. За нами все остальные. За границей по-прежнему кто-то стоял, но видно было плохо. «Господин Сергей, я могу пустить его?» — спросил меня мистер Леп. «Это не опасно?» — на всякий случай спросил я. За моей спиной хохотнула Даша и проворчал Фенрис. «Не думаю», — тактично ответил лепрекон. «Тогда запускай». Мистер Леп поднял свою маленькую руку и прислонил ладонь к огненной завесе. Она исчезла, очертив окно 2 метра на 3, и мы увидели стоявшего за ней высокого человека в черном плаще. Его прямые длинные светлые волосы были перетянуты сзади резинкой или чем-то подобным. Высокий лоб, широкие скулы, худощавое лицо и пронзительные серые глаза. «Господин Мерлин», — удивился мистер Леп. Даша вздрогнула, Нео выпучил глаза. Марина прищурилась и изогнулась, готовая атаковать. Фенрис что-то коротко прорычал. «К вашим услугам, господа. Можно войти?» — спросил он. «Проходите», — ответил я. Он кивнул и переступил огненную завесу. Мне показалось, или на самом деле его правый глаз на миг стал черным. Конец книги. Текст читал Артем Мрак.